Сергей, как ни в чем не бывало, стал зачем-то ходить между могилами и рассматривать другие. «Вон, у Шустовых вроде как крест украли. Надо же, одна дырка осталась», — заметил Сергей. «А у этих, Кондратьевых, так кто-то в ограде прутья отломал. Смотри, фотографию какой-то Натальи Илюшиной краской зачем-то облили. Вот делать нечего людям». «Пила девка сильно, ох, как пила!» «Вандалы!» — сделал свой однозначный вывод Сергей, показывая всем своим видом, что к подобным вещам он уж точно никогда не имел и не имеет никакого отношения. «А мы тогда с тобой кто?» — неожиданно тихо спросил Анатолий. Зорко следящий за братом Алексей не расслышал последних слов Анатолия, но все-таки напрягся, стараясь расслышать каждое слово. «Это ты о чем?» «А сам что, не догадываешься?» «А, ты об этом», — улыбнулся Сергей. «Так это ж наши семейные дела. Кому до этого сейчас есть дело? Мы законы не нарушаем, если, конечно, не считать...» В этот момент где-то в глубине кладбища с почти детским криком вспорхнула большая птица. Скорее всего, это был тетерев. Затем вырвалась, словно на волю, другая птица, наделав много шума и визга. Алексей встрепенулся, испугался и, что есть духа, бросился бежать. Анатолий, заметив мужскую фигуру и не разглядев, кто это был, крикнул: «Смотри, вон он!» «Кто?» — насторожился Сергей. «А хрен его знает! Кажись, наш Лёшка!» Сам не зная, что говорит, закашлял Анатолий. Он сделал несколько шагов в сторону, где находился Алексей, но так и не увидел ничего определенного. «Да показалось тебе, батя!» — успокаивал его сын. «Откуда ему здесь взяться?» «Откуда, откуда?» — задумался запыхавшийся Анатолий, возвращаясь к тому месту, где он стоял. «Оттудова! Вчера у меня гостил, все выпытывал, выспрашивал, а все это сучка Любка Игнатова. А ты что? А что я? Ничего. Звали?» Они оба не заметили, как возле них выросла фигура тракториста Петра. «Тьфу, ты напугал!» — перекрестился и сплюнул через левое плечо Анатолий. «Чего тебе?» «А я думал, звали меня», — спокойно, как ни в чем не бывало, сказал Петр. «Да кто тебя звал?» Сергей махнул в его сторону рукой. «А чего тогда кричали?» «Да бегают тут всякие, потом кресты пропадают». «О-о-о!» Петр тут же принялся растолковывать Перегудиным. «Так это вроде как металлисты». «Какие еще металлисты?» — удивился Сергей. «Ну, это те, что с кладбища все металлическое таскают. Говорят, что на пункте приема где-то в районе неплохо за это дают, особенно за цветной металл». Сергей хихикнул. «А я-то подумал, что это ты про этих, ну, которые рок металлический по телеку рубят. Ну ты, Петр, и даешь». «А чего я? Это уже почти все знают у нас». Чуть почему-то не обиделся пройдоха-тракторист. «А сам случаем не пробовал?» Прищурив глаза и улыбаясь во весь рот, спросил его Сергей. «Да ну ты чего? Нет на тебе креста!» Теперь совсем обиделся Петр. «Это точно. Нет на нас креста!» Почему-то почти серьезно сказал Сергей. Петр не понял, что этим хотел сказать Сергей, и продолжил свое. «У меня этого добра вон сколько в мастерских, и ни одна железяка не пропала. Пусть только сунутся, я им все ребра этими железяками пересчитаю». «Ладно, хватит вам зубы точить попусту, нашли место!» Обрубил обоих Анатолий и направился к выходу. Сергей и Петр молча, словно напакостившие котята, поплелись за Анатолием. Уже садясь в трактор, Анатолий сказал Петру: давай на наше место. Не забыл еще? — Да ну тебя, скажешь тоже, — бубнил сквозь зубы Петр. — Я эти места не хуже вашего знаю. Еще отец мой сюда наведывался. И дядька. — Так это ж наши были, перегудинские делянки. — Это кто ж тебе такое сказал? Удивился, даже осмелел Петр. — Это что же, ваши личные, что ли? — Почему личные? — удивился Анатолий. — Мы просто завсегда с отцом и братьями туда ездили. — И когда же это было? — При царе Горохе, — рассмеялся Петр. — Тоже мне нашелся начальник. — При царе Горохе, ты не скрипи больно, — передразнивал его Анатолий. — Езжай лучше. Уговорились, значит, так и быть. Анатолий закурил. Потом посмотрел на темнеющий ближайший лес и тихо, как бы кому-то неизвестному, сказал: «Всем дров хватит». «Это точно», — поддакнул ему Петр, не желая связываться с Перегудиными. Все трое сели в тарахтящий на всех парах трактор. Тот лихо взревел, окончательно разрушив хрустальную осеннюю тишину, и покатил к лесу полями и перелесками. «Кто же это мог быть?» — все думал о своем Анатолий. В этот момент лицо его изменилось почти до неузнаваемости. «Это ты про тех, что ли? Про металлистов?» — пытался разглядеть петляющую дорогу Петр. «А шут их знает!» «Попадись они мне! Убил бы!» — вдруг выпалил, словно из ружья, Анатолий. И совсем умолк. Петру даже как-то стало не по себе. Они въехали в лес, когда дело уже шло к обеду. Анатолий начал осматривать ольховые деревья. Потом в его руках взревела бензопила, словно страшное оружие пытки. Все дружно принялись за работу. Анатолий валил деревья. Сергей топором обрубал сучья. Петр помогал Сергею. «Сухостой бери», — советовал Петр. «Не учи ученого». Анатолий, ловко орудуя пилой под корень, толкал очередное дерево, и оно, медленно сшибая верхушки соседних деревьев, ожидавших такой же участи, с шумом валилось на землю. Казалось, что не было сейчас такой силы, которая бы могла помешать Анатолию справиться с любым делом. Чем больше он впивался ревущей пилой в сердцевину ствола, тем больше он входил в раж, и рабочий азарт захватывал его основательно, до последних хрустящих косточек его здорового, наработанного за долгие годы крестьянского труда тела. Мужики так быстро управлялись, что сами не заметили, как за пару часов очистили приличный кусок лесного массива. — Хорошо бы для жару еще березы, — сказал Петр, делая перекур и протягивая Анатолию сигарету. «Где же ее взять здесь?» Анатолий вытирал потное лицо краем куртки. «Что правда, то правда. Нету здесь березы», — констатировал Петр, оглядываясь по сторонам. «Да тут ее никогда и не было», — сказал Анатолий, с улыбкой поглядывая на Петра. «Она только за железкой водится». Он присел на сваленное дерево и монотонно стал курить, думая по-прежнему о чем-то своем. «Да и ольха тоже пойдет. Царские дрова, что ни говори!» — согласился, как бы поддакивая, Петр. «Что заказывали дачники, то и привезем, лишь бы заплатили, не обманули». Сергей с хрустом вонзил топор в только что сваленное дерево и уселся рядом с отцом. Между тем Алексей Перегудин, удостоверившись, что его брат с племянником уехали в лес за дровами, снова вернулся на кладбище. Его будто бы так и подмывало удостовериться, что ничего на могилах родителей за то время, пока здесь были его подозрительные родичи, не случилось. Впрочем, одновременно в голове крутилось одно давнишнее желание — осмотреть могилы других предков из рода Перегудиных. Алексей стал ходить и буквально разыскивать всех Перегудиных и других дальних и близких родственников, которые покоились на этом деревенском кладбище. неожиданно его взору стали представать могилы крестьян, которые жили еще до войны, а некоторые и до революции, в основном заросшие, запущенные, с гнилыми деревянными крестами, без современных надгробий, без каких-либо фотографий. Среди них, по слухам, были и те, кто в царские времена были поистине передовыми крестьянами. Крепко, как их пращуры, вели свое хозяйство, при этом не брезгуя современными научными аграрными знаниями. Выписывали даже книги, журналы, бюллетени. Заводили свои самые настоящие крестьянские библиотеки. Некоторые имели даже свои молотилки и косилки на паровом ходу. Кто промышлял мельничным делом или скорняжным, кто умел делать настоящие сыры и масло, валять валенки. Среди них были мастера по плотницкому делу и печному, тканому и кузнечному. И все жили православными многодетными семьями, любили царя, веру и отечество, и не знали иной жизни, кроме такой, которую им заповедал сам Господь, которая передавалась из рода в род. Если работали на помещика, купца, то не за страх, а за совесть. А если имели свой надел, свое, пусть самое ничтожное, крохотное дело, то жили всегда в достоинстве и достатке, своим трудом, своими печалями и радостями. Проходя по кладбищу, Алексей увидел могилы тех предков, кто трудился в советские времена простыми колхозниками. У некоторых родственников уже имелись в те времена фотографии на тумбочках с пятиконечными звездами. Трудились не просто за трудодни в виде палочек, но и за совесть, потому что так были приучены с измальства, где во всем главенствовали простота и ясность человека, живущего на своей земле. И никакие черные, кровавые, политические или социальные стихии не могли вытравить из этих людей особые житейские устои, основанные на добре, взаимопомощи и любви к ближнему. Жестокое время было невластно над незамысловатой, примитивной крестьянской правдой. Алексей рассматривал образы этих простых людей, честных тружеников, и в его душе все больше пробуждалось чувство какого-то праведного гнева по отношению к Анатолию и его сыну. Конечно, он ничего не мог доказать сейчас ни себе, ни кому-либо другому, но, глядя на могилы предков, он все больше думал, что вот они бы как раз его точно сейчас поняли. Они бы стали все на его сторону и предъявили бы этим людям свой счет, свои доказательства праведной жизни. И тогда бы точно вскрылось все несоответствие между миром предков и потомков. Тогда бы все увидели пагубность непочитания древних традиций, которые всегда составляли основу любого народа. Поэтому он все больше и больше внутренне проникался тем негодованием, которое бывает только тогда, когда знаешь всю неправоту и всю несправедливость по отношению ко всем тем живущим и усопшим сродникам, которых ты своим поведением, своей такой бессмысленной, порочной жизнью оскорбил. Оскорбил больно, сознательно, бесчестно, бессовестно. Они посмели надругаться не только над телом его матери, но и над памятью всех предков, выводил из своих рассуждений Алексей. А кто им дал на это право? Как они посмели только замахнуться на такое? И в то же время, почему это могло с ними случиться? Неужели они слеплены из другого теста, а наши предки из другого? Кто ослепил их здравый, веками накопленный и передаваемый из поколения в поколение разум? Переполненный, взволнованный этими мыслями и чувствами, Алексей направился в лес, где, по его предположению, могли сейчас находиться Анатолий с Сергеем и Петром. На всякий случай Алексей вооружился какой-то попавшейся ему по дороге дубиной. Будто бы это орудие могло сейчас ему в чем-то помочь. Он понимал разумом, что в нем закипала кровь, праведная, антибратская, но ничего не мог с собой поделать. Выбор был сделан. Жребий отмщения в этих обстоятельствах пал на него вполне объективно, как казалось Алексею. Ведь надо же было кому-то со всем этим разобраться до конца, до сердцевины. Поэтому казалось, что само провидение гнало его сейчас за ними в лес. А что там могло дальше случиться, об этом он меньше всего думал. Алексей смело шел по лесу, совершенно не думая прятаться. Когда он услышал звуки пилы, голоса, а затем увидел расчищенную поляну, заваленную деревьями, он несколько оторопел. Здравый смысл снова вернулся к нему. Он на какое-то мгновение испугался и снова захотел спрятаться. Но потом, подумав, что это уже ничего не решает в принципе, смело двинулся навстречу судьбе. «Чему быть, тому не миновать», — лихорадочно стучало в его голове. Еще несколько шагов, и он предстал перед мужиками совершенно свободно, достойно, без какого-либо сожаления и страха. «Смотри, кто пришел!» — первым увидел Алексей его племянник Сергей, обращаясь к отцу. «А, это ты?» — Анатолий отложил в сторону пилу, словно давно ждал появления брата, и в упор уставился на Алексея. «Чего это ты? Все за мной ходишь, Лешка!» «Привет, Алексей!» Ни о чем не догадываясь, Петр подошел к Алексею и пожал ему руку. Однако, чувствуя, что между братьями какая-то натянутость, взгляды у обоих недобрые, он тут же сориентировался и то ли в шутку, то ли всерьез бросил. «Толик, он, наверное, пришел нам помочь». «Я в гробу видал таких помощников», — неожиданно для всех выпалил Анатолий и схватился за лежащий рядом топор. Только попробуй!» — строго грозил ему Алексей. Анатолий сделал несколько шагов навстречу родному брату и остановился. Всем вдруг показалось, что между ними внезапно выросла какая-то невидимая стена, не дозволяющая приближаться друг к другу. На самом деле, эта стена между двумя этими людьми была достаточно давно, просто сейчас ее явно обнаружили. Оба брата это чувствовали, и поэтому на какое-то мгновение все замерли, ожидая, что же последует дальше. «Ты преступник, и тебя будут судить», — вполне ясно и спокойно произнес Алексей. «Я предлагаю тебе во всем признаться и покаяться, пока не поздно». От этих слов Анатолий пришел в ярость. Усталые, воспаленные его глаза налились кровью, и он бросился на брата. «Ты у меня сейчас кровью будешь харкать, звереныш! Я тебе сейчас покажу преступника! Я тебе покажу, как воду мутить!» С этими словами, замахнувшись топором, а затем бросив его в сторону, Анатолий в два счета приблизился к брату и, недолго думая, одним мощным размашистым ударом свалил его с ног. Петр, видя такую картину, оторопел, не зная, что и делать. Сергей тут же подбежал к отцу и нанес ногой первый удар по лежащему Алексею. Тот почти не защищался, а только кричал: «Преступники! Убийцы! За все ответите!» И с каждым словом ему доставалось от брата и племянника все больше и больше. Петр, видя, что все это может плохо кончиться, подошел к двум мужикам, мутузившим одного бедолагу, и, трогая за плечо Анатолия, будто жалился. «Ну ладно, ну хватит уже, хватит!» «Убью, суку!» — кричал обезумевший Анатолий. «Да погодь ты, погодь уже!» Петр пытался силой оттащить Анатолия. Сергей не выдержал и одним боковым ударом сбил Петра с ног. «Валя отсюда, без тебя разберемся!» «Да убьете же!» — почти кричал Петр, вставая на коленки и утираясь от грязи. «Не твоя забота!» — прикрикнул на него Анатолий. «А ну, заводи трактор, козел!» Он еще раз ударил уже изнемогающего Алексея ногой по лицу. Тот окончательно сник и как будто бы не подавал признаков жизни. Видя такое, Петр испугался. «Я же говорил!» — почти простонал он. «Заводи трактор молчком, идиот, понял?» — уже крикнул на него Анатолий. А сам опустошенный и вконец уставший высморкался и отошел от брата. Стоя один и глядя куда-то в лесную темноту, как бы самому себе и всем, он сказал: «На сегодня хватит. Поработали». Потом поглядел в сторону, где лежал Алексей. Подошел и, нагнувшись, сказал: «Ну, ты как, брат?»